Но некоторые более культурные немцы даже хотели учиться на русском опыте. Они охотно вступали в беседы с нами, вопросы сыпались, как из рога изобилия. Причина этому была ясна. Немецкие и австрийские инженеры и технические работники, возвращавшиеся из Советской России по окончании своих контрактов, рассказывая о том, какие колоссальные стройки происходят там, невольно сеяли большие симпатии к нашей родине. Русские, говорили они, хоть, может быть, и большие фантазеры и мечтатели, но не в меньшей мере и энтузиасты, и оптимисты, влюбленные в свою страну, в свои пятилетки. СССР стремится догнать и перегнать Америку. И они беспомощно разводили руками. Что, мол, этим поделаешь? Коммунистическая партия была довольно значительно представлена в Германии. Я сам помню разрешенную правительством демонстрацию коммунистов, которая шла по Унтер-ден-Линден, в течение 2 часов шеренгами по 4 человека в ряд. Но постепенно немцы приходили в себя. На дверях магазинов уже появились объявления, что товар продается по курсу американского доллара в немецкой валюте. Но и здесь немцы не успевали, потому что курс менялся каждые полчаса. И пока вы, нарочно задерживая расплату, топтались у кассы, вычисленные магазином марки падали, и товар обходился вам почти даром. Вы посылали разменять $10, и менялка оплатила вам за них такую сумму марок, которая делала вашу покупку в 10 раз дешевле того, что высчитывал магазин. Немецкие хозяйки рыдали в жилеты своих квартирантов, умоляя о прибавках. Их слезы трогали сердобольные сердца наших русских эмигрантов. Каюсь, мне их было тоже жаль. Постепенно инфляция замирала, немцы придумали рейхсмарку. Чем была гарантирована новая валюта, я, откровенно говоря, не знаю. Во всяком случае, легче жить не стало, немцам в особенности. Квартирные хозяйки еще долгое время жили впроголодь, питаясь своими знаменитыми «штулле», сухими бутербродами из хлеба, помазанного маргарином. Женщина в немецкой семье вообще играла очень небольшую и строго ограниченную роль. Женщина Германии должна знать 3 К – «Kinder», «Küche», «Kirche», то есть детей, кухню и церковь. Диапазон, как видите, небольшой. По воскресеньям по дороге к Тиргартену можно было наблюдать много немецких семейств, направлявшихся на прогулку в Ванзее или куда-нибудь в другое место. Картина всегда была одна и та же. Шел муж, глава семьи, с огромной и вонючей сигарой во рту, заложив руки в карманы. Впереди него бежали ребятишки, а сзади плелась навьюченная, как верблюд, жена. На ее плечах был тяжелый рюкзак с провизией, а в руках она несла еще что-нибудь вроде летние палатки. Все это было в порядке вещей. Дома, в свободное от работы время, немки вязали. Вязали до отупления. Я уже не говорю о различных набрюшниках, напульсниках, митенках, перчатках, носках, шарфах и прочем. Они вязали неисчислимое количество всяких салфеточек, подставочек, колпачков на чайнике, кофейнички, подстаканники. Вся мебель в любой немецкой квартире была завалена этими вязаными тряпочками. Куда бы вы ни сели, куда бы вы ни положили руку, везде вы натыкались на квадратики, кружочки, полосочки, вывязанные тщательно, с затейливыми узорами и разводами. В этом было невероятное мещанство. Вас точно предупреждали осторожнее. Не просидите, не капните, не насорите. Даже на зубочистке они вязали гарусные чехольчики. Все это разводило в комнате страшную пыль, как и всякое тряпье, наваленное без меры. Они вязали подставочки буквально подо все, под бутылки, под рюмки, под подсвечники, под ночные горшки, под пепельницы и под... Можно было сойти с ума от количества этих вязаных кружочков. Любая из этих вязальщиц-хозяек была хуже сыщика. Они шпионили за своими жильцами, как тюремные надзиратели за арестантами.